Глава 25. Маргарита. «Софи, ты не видела мой телефон?» «Нет». Девочка отвечает резко, обижается. «Да? Ну ладно». Она так забавно дует губки, обижается на меня, хотя, может быть, вообще сейчас на весь белый свет. Вот так и мне стоит забраться в кровать под одеяло, накрыться одеялом вообще с головой и обидеться на Вишневского. «Так ты точно не видела мой телефон?» «Нет, я точно его не видела». «А что с лицом?» Сажусь рядом, поправляя выбившиеся из косы светлые пряди волос. Она отворачивается, фыркает. Пес лежит в ногах, смотрит на нас с интересом. «Да, веселое у меня начало лета. Я действительно остаток дня не могу найти свой телефон. Перерыла уже все и везде». Вспоминала, при каких обстоятельствах я могла его где-то оставить, но все тщетно. Да еще этот Михаил Дмитриевич вывел своим каким-то странным поведением и дурацкими шутками. Не понимаю, что со мной. Скорее всего, после отношений с Эмилем разговоры по поводу того, что я являюсь чьей-то невестой и скоро свадьба, воспринимаются болезненно. А тем более, если они сказаны в шутку и в присутствии совершенно посторонней девушки. Кстати, девушка оказалась очень красивая. Такая высокая, тонкая, длинные темные волосы почти до самой талии, выразительные глаза. Она так капризно дула губки, моргала ресницами, словно куколка. Даже я сама как-то засмотрелась на нее. А в груди сильно кольнула ревность, что хотелось развернуться и убежать далеко-далеко, стереть из памяти и из губ вкус поцелуя Михаила. А Вишневский? А у него все хорошо. Он шутил, начал как-то нелепо оправдываться перед той девушкой, придумав глупую причину, не понимая, что этим самым может обидеть меня. Но ему ведь все можно. Он мой босс, а значит, может использовать меня как угодно. Обидно. Кристина, так, оказывается, зовут девушку. Она потом еще приходила, забрала чемодан, странно меня разглядывала. А Стивен лаял на нее, как одержимый, словно она на самом деле ведьма или в ней живет нечистый дух, и он срочно должен его из нее изгнать. «Ну и чего ты обижаешься? Пора уже спать. Давай ложись. Хочешь, я расскажу тебе сказку?» «Нет, я не хочу слушать сказки. В них все не так, как в жизни. Там обязательно бедная девушка, которая становится принцессой, выйдя замуж за принца. А оказывается, все не так. Принцессами становятся только ведьмы». Мне, кстати, мама очень редко читала в детстве сказки. Она считала, что я уже тогда должна была привыкать к суровому миру. Но знаешь, меня восхищает твоя сила и уверенность. «Да? Почему?» «Ты такая маленькая, а уже все знаешь и понимаешь. Но все равно продолжаешь верить в сказки. Хоть сейчас говоришь обратное». «А как же папа? Он обманул? Сказал неправду? Ты не его невеста? Вы не поженитесь?» София приподнялась, посмотрела на меня. Не знаю, о чем там с ней говорил Михаил, но именно после этого разговора она такая хмурая весь день. Ну вот что сказать ребенку, чтобы его не расстроить на ночь? Что нет, на самом деле это все так. Я его невеста, и мы поженимся. Но где-то будет обман. Как потом смотреть в глаза, когда через 2 недели я уйду, и, может, мы больше никогда не встретимся? Меня тоже расстроил Вишневский. Расстроил, огорчил до самого сердца. Тот поцелуй в ванной вселял так много надежд и уверенности в том, что я ему действительно нравлюсь. Оказывается, я все еще верю словам мужчин, взглядам, горячим рукам. А мой разум, такой же, как у 6-летнего ребенка, верит в сказки и в то, что богатый, красивый принц полюбит простую девочку. Да, надо завязывать верить во всю эту чушь. Молчу, ничего не отвечаю. Девочка вздыхает, ложится удобнее. Она понимает, что взрослые сами не могут ответить на этот вопрос. «Расскажи мне сказку какую-нибудь, любую. Когда раньше я жила с мамой, она никогда не рассказывала». Сердце сжимается от боли, глядя в глаза этого милого создания. Как можно быть такой бессердечной и жестокой матерью и никогда не рассказывать ребенку сказки? Я не буду брать в расчет себя. Моя мать воспитывала во мне железный характер и веру только в себя. Но я ужасно плохо учла ее уроки. Я все равно продолжаю верить в чудеса. На часах было уже 11 вечера. Господин Вишневский после эффектного ухода Кристины на руках у соседа долго смотрел мне в глаза. Мы с ним еще немного поспорили, но потом у него зазвонил телефон. Он долго разговаривал, все на повышенных тонах. Ушел наверх, София убежала следом. А когда спустился уже одетый, сказал, что нужно срочно ехать в город, и хлопнул дверью. Ну, конечно. Зачем объяснять родной дочери, когда вернется отец, зачем он уезжает, а тем более ее няньке? Первая сказка, что пришла на ум, классическая «Золушка» с несчастной судьбой и потерянной туфелькой. Но как только я начала рассказывать, Софи перебила меня. «Я знаю, как надо сделать». «Что именно сделать?» «Ты должна что-нибудь потерять. Папа это найдет. А потом найдет тебя, и вы поженитесь». Фантазии и сообразительности этой девочке было не занимать. Ну, классическая Золушка из меня не получится. Тут придется потеряться самой. Но перед этим надо, чтобы принц очень сильно и искренне полюбил. Ее отец не такой. Так он точно не умеет любить. Это очень сложный план. Нужно устроить бал, а перед этим где-то найти добрую фею. Давай не будем больше фантазировать и будем спать. А завтра, я надеюсь, нам починят насос, вода в бассейне будет теплой, и ты будешь купаться. Девочка заснула еще до того, как Золушка потеряла туфельку, убегая с бала. Я поправила одеяло на ее груди, прикрыв дверь детской, спустилась, оглядывая гостиную. Мой телефон точно должен быть где-то здесь. Стояла тишина. И тут откуда-то из дивана стало доноситься жужжание. «Алло, мама?» «Да, говори, мам». «Маргарита, не понимаю, что происходит. Я звоню тебе весь день, весь вечер и даже утро, и ты не берешь трубку. Ты устроилась нянькой или рабыней? У тебя связаны руки или тебя обижают?» «Мам, не говори глупости. Просто куда-то засунула телефон, а только сейчас нашла его в диване. А вообще тут очень мило, очень даже красиво. Представляешь, здесь за забором сосед-прокурор. Я уже познакомилась с его вроде бы сыном». «О, как интересно! Так ты в Лесном? Это очень хорошее и живописное место. И там очень-очень дорогие дома». «Да, да, да, я видела. Они шикарные. А насколько дорогие, предположить боюсь. Кстати, там и живет Яшин друг. Мы собирались к нему в гости на днях. Можем заглянуть и к тебе». «Нет, нет, мама, не надо». «Как это не надо? Ты моя дочь. Я должна знать условия твоего труда». «Ты сама сказала, чтобы я отдыхала и отвлекалась. А может, закрутила роман с работодателем. Хороший роман еще никому не мешал. Это ведь твои слова». «Ну, мне твое разрешение ни к чему. Где живет прокурор, я знаю. Так что, может быть, неожиданно нагряну в гости с дядей Яшей». «Мама, перестань». «Кстати, приходил твой бывший». Закатываю глаза к потолку. Представляю, как мама сидит в кресле, зажав в пальцах тонкий фарфор чашки, как смотрит на свой маникюр и сейчас начнет обливать грязью Эмиля. «Что он хотел?» «Спрашивал, где ты. Я, естественно, сказала, что ты отлучилась по очень важным делам со своим очень серьезным молодым человеком. У вас подготовка к серьезному мероприятию, и свадьба будет шикарной». «А вот и фея. Не ожидали?» «Мама, не стоило это говорить и лгать». «Как это не стоило? Я желаю своей дочери счастья, а он был не тем человеком, от которого было возможно его дождаться. И вот теперь пусть досада сожрет его изнутри. И пусть он знает, что ты достойная, хорошая девушка, которая встретила прекрасного, настоящего мужчину». Так вот, оказывается, почему он начал звонить и говорить, что скучает. Жалкий лицемер. Не хочу даже думать о нем. «Ты еще пишешь с натуры?» Решила перевести тему на маминого натурщика. «Уже нет. Мы практически закончили. И вот не надо меня подкалывать Адамом. Он очень молодой мальчик, но совершенно не мой уровень. Даже не думай о том, что твоя мама может завести шашни с ребенком. Я ведь не выжила из ума». Но почему бы нет? Ты сама говоришь, что хороший роман еще никому не мешал. Здесь ключевое слово «хороший». Не путай. Позади меня хлопнула входная дверь. Я испуганно дернулась в сторону, резко обернулась. В прихожей стоял Михаил. Лицо бледное, под глазами синяки, губы поджаты. Смотрит странно. Даже как-то стало не по себе от его взгляда. Интересно, он слышал мои последние слова?